Своим беспокойным примером командующий перебудил весь штаб эскадры. На мостике Микасы один за другим стали появляться флаг-офицеры. Слегка мятые лицами, ежившиеся в утренней сырости, слышались сдержанные приветственные голоса. И надо же, сэру Уильяму Пекенхэму тоже не спится. Доносится и его гудмонинг. Встал слева за спиной, шелестит своим неизменным блокнотом, переговариваясь с кем-то из штабных офицеров. На своем. Английская речь для выпускников Этадзимы – привычная практика. Примечание. Этадзима – город в Японии, где располагается военная академия императорского флота Японии. Воздух насыщен влагой, и видимость простиралась не более чем на 4 мили. Однако ветер в 5 баллов обещал разогнать дымку. Море будто дышало будущим штормом, и палуба мостика Микасы слегка гуляла под ногами. Впрочем, начальник штаба, капитан первого ранга Симамура, щурясь на мутное пятно солнца, взглядом опытного моряка, уверял, что шторма не будет. Вскоре с медным пятикратным боем склянок восток окончательно посветлел, расползаясь по всему небосводу наступившим утром. Справа по курсу показалось что-то темное, протяженное. Сверившись с картой, определили Фельпорт, который, по мере того, как эскадра дальше тянулась к востоку, все явственнее проступал из марева. Эдакой слойкой – белая полоса прибоя, затем серое очертание суши, а над этим – мутно-белесая шапка облачности. Чуть мористее к косту от севера на пределе – одинокий дымок, что волочил едва уловимый силуэт. Пароход. Издалека, из-за марева и не понять, отдаляется, приближается ли. Чуть погодя, на пытливый взгляд выходило, что эскадра под острым курсовым углом все-таки его догоняла. Всплыло легкое беспокойство, нахмурилось и было презрительно подавлено. «Купец?» — вслух же предположил адмирал, предлагая поупражняться в бдительности подчиненным. «Или промысловое?» Подчиненные почтительно помалкивали. Хайхатира счел преждевременным гнать броненосный крейсер, а сам в данном случае жечь уголь, отвлекаясь на одиночку. Решил выждать. Судно, судя по вялому дыму, шло не торопясь. Вскоре его можно будет нормально разглядеть в бинокль, а там и нагнать при подозрении. Заведенный морской ритуал докладов с боевых постов корабля еще продолжался, когда, наконец, телеграфом пришло сообщение от контр-адмирала Девы. Отыскали, установив местоположение эскадры Витгефта. За лаконичностью строк шифровки, зачитываемых офицером связи, угадывалось, домысливалось происходящее. Контрдействие крейсеров противника на появившуюся японскую разведку и легкое недоумение Девы ввиду того, что русских обнаружили несколько далее к западу, чем рассчитывалось. Очевидно, дело было так. Слева флангового Касаги под контр-адмиральским флагом заметили неясные дымы и смело двинули на сближение. Им навстречу бросился передовой вражеский дозор, аскольд или новик. Возможно, даже произошел обмен недолетными залпами. Затем подоспевшие бронепалубники японского отряда, в свою очередь, заставили русских отступить под прикрытие орудий броненосцев. Вот такое осторожное прощупывание. Следующее обстоятельное донесение с курсом и скоростью неприятеля подтвердило это воображаемое недоумение. Русские продолжали идти, излишне много забирая на южный румб. Такую прокладку русских можно было списать на незнание вод. Того и сам порой не видел особой необходимости рисковать, даже имея опытных лоцманов. Пройти створы между многочисленными островками и банками, что рассыпаны у оконечности Корейского полуострова, всегда было непросто. Всплывал логичный вопрос в естественной подозрительности. А если они не пойдут проливом Чиджу, а обогнут Квельпарт с юга? Вот он. Сейчас остров серой бугристой линией медленно полз на правом траверзе не более чем в 5 милях. Того мысленно дорисовал пунктир Витгефта до Квельпарта и... В обход? Зачем такой крюк? И что это им даст? Смутные догадки стали выстраиваться в некую картинку. Переведя окуляр зрительной трубы в поисках недавно замеченного дымка, адмирал констатировал, что неизвестное судно по-прежнему находится на пределе видимости. Будто нарочно, на грани опознания, все так же лениво дымя на крамболе. Это вспомогательный крейсер Рождественского. Вдруг всплыла четкая и отточенная, как клинок, мысль. Дальнее внешнее кольцо брандфахты у временного места стоянки, место рандеву, где Квельпарт выступает точкой привязки. Оранжевые демоны. Несмотря на прохладу, адмирал почувствовал легкую испарину, покрывшую лоб, едва слышно одними губами озвучив. Так вот зачем Витгефт склоняется к югу. Затем, чтобы соединиться с Рождественским. Теперь эта очевидность лежала настолько на поверхности, что оставалось лишь корить себя. Почему раньше до этого не додумались? Ни в штабе эскадры, ни он лично. Теперь, когда факты собраны в уверенную версию, и стоило взглянуть на карту, Вильпарт Чеджу просто напрашивался своим расположением на узловое место. Сбивало только с толку отсутствие у острова удобных бухт для стоянки. Тога крепко сжал шероховатую поверхность зрительной трубы, будто кожаную намотку рукоятки катаны. Сейчас все решали время и правильные, выверенные действия. В такие критические моменты Хэйхатира переставал думать, как японец, отвлекаясь на глубокое, европейцы назвали бы философское, осмысление сущего. Сейчас необходимо было включить рациональные, вбитые еще с учебы в Англии штампы. Сейчас ему в помощь был сам английский язык, сформированный четкими, не терпящими интерпретации значениями. Первое. Надо доподлинно увериться, что там впереди дымит дозорный крейсер Рождественского. И ничего не объясняя о своих догадках подчиненным, будто бы боясь спугнуть призрачную удачу, адмирал указал на дымящую вдалеке цель. А сами полным ходом догнать, установить принадлежность. В телеграфной рубке приготовиться перебить шумом любые передачи в эфире. Через 20 минут броненосный крейсер, обгоняя колонну с трехузловым превосходством, прошел всего в полутора кабельтовых по правому борту флагмана. Тога мимоходом отметил, что высокие накаты достают до нижних казематов корабля, по такому случаю задраенных наглухо. Оставалось набраться терпения и ждать, как поведет себя неизвестное судно.